Через несколько дней они прибыли в страну двуликих. Тан Ао хотел прогуляться, но Сю Чанчжи, боясь, что зять государя послал за ним погоню, не решился сойти на берег. Тан Ао отправился вместе с До Цзюгуном и Линь Цзияном. Они прошли уже несколько ли, но ни города, ни людей не было видно. «Я что-то плохо себя чувствую», — сказал До Цзюгун. «Ох, боюсь, что на обратный путь у меня не хватит сил. Простите, но мне придется вас покинуть». Тан Ао и Линь Цзиян отправились дальше, а До Цзюгун вернулся на Джонку. Так как у него очень болели ноги, он принял лекарство и незаметно для себя заснул. Когда он проснулся, боль в ногах совсем прошла. Он зашел в переднюю каюту, где был Сю Чанчжи, и стал беседовать с ним. Тем временем возвратились Тан Ао и Линь Цзиян. «Ну что собой представляет эта страна двуликих?» — спросил До Цзюгун. «Почему вы обменялись одеждами и шапками?» «Расставшись с вами, мы прошли еще свыше 10 ли», — ответил Тан Ао, — «и только тогда увидели жилище людей. Мы хотели посмотреть, какой вид у этих двуликих, но все они были в башлыках, затылки у них были завязаны, и видно было только одно лицо, а второе спрятано, так что оба лица сразу увидеть оказалось невозможным. Я подошел к ним и начал расспрашивать о здешних нравах и обычаях. Мы побеседовали, вид у них был приятный и веселый, лица такие кроткие и ласковые, что эти люди мне полюбились как родные, они совсем не похожи на обыкновенных людей. Один из них беседовал с зятем и все смеялся, а я вмешался в разговор и задал ему один нескромный вопрос, — сказал Линь Цзиян. Тогда он повернулся, смерил меня презрительным взглядом и как-то весь сразу переменился. Лицо стало холодное, улыбка исчезла, и доброты во взгляде как не бывало. Помолчав минутку, он ответил мне полуфразой. Ответить можно одной фразой, двумя, но как ответить полуфразой, я не понимаю, — удивился До Цзюгун. Возможно, что это была целая фраза, — ответил Линь Цзиян. Но так как он произнес ее, глотая слова, то я услышал только полфразы. И все они сразу же стали очень холодны со мной. Тогда мы с зятем прошли немного вперед, посоветовались и решили обменяться одеждой, чтобы посмотреть, будут ли с ним обращаться так же, как со мной. И вот я надел его шелковый халат, а он надел мой полотняный, и мы снова пошли к тем же людям. Они вдруг стали со мной очень ласковы, а зять им холодно. «Так вот они какие эти двуликие!» — воскликнул До Цзюгун. «Да разве только в этом дело?» — сказал Тан Ао. Потом Шурин разговорился с одним из них. А я незаметно подошел к этому человеку сзади, тихонько приподнял его башлык и увидел под ним ужасное лицо. Красные глазки, ястребиный нос, звериная морда. Поглядев на меня, он нахмурил свои лохматые брови, разинул кровавую пасть, высунул длинный язык и дохнул на меня ядовитым дыханием. Тут же на меня подул холодный ветер, и черная дымка окутала меня. Я невольно заорал от страха. Вот ужас-то! И вдруг вижу, что Шурин упал на колени. «Почему же, почтенный Линь, встал ты на колени?» — спросил До Цзюгун. «Я беседовал и смеялся с этим человеком», — ответил Линь Цзиян. А зять тем временем приподнял его башлык, чтобы разглядеть, каков он на самом деле. И в то же мгновение он показал мне свой настоящий облик. Лицо его потемнело, стало злым. Он высунул длинный язык, словно стальной нож, и то прятал его, то снова высовывал. Я испугался, и ноги у меня невольно подкосились. Переодевшись в свои одежды, Тан-Ау и Линь-Джи-Ян продолжали беседовать с Додзюгуном и Сю-Чан-Джи. В это время пошел дождь, и нельзя было отплыть. К вечеру дождь перестал, но ветер не прекращался. Только они собрались было лечь спать, как вдруг услышали жалобный женский плач на соседней джонке. Если вы хотите знать, что случилось дальше, то прочитайте следующую главу. Глава 26. Им жизнь спасает девичья рука, разбойников сражая злобных, волшебным рыбам, помнящим добро, они обязаны спасением. Услыхав жалобный женский плач на соседней джонке, Тан-Ао велел матросам выяснить, в чем дело. Оказалось, что рядом с ними находилась джонка из родных мест с товарами, которая попала в бурю и получила большие повреждения. Вот почему ее хозяйка плакала. «Хорошо, что с нами есть корабельный мастер», — сказал Тан-Ао. «Давайте отложим наше отплытие. Пусть завтра он починит им джонку. Это будет доброе дело». «Я согласен с тобой», — сказал Линь-Джин. «Я?» — и послал матроса на соседнюю джонку, чтобы предупредить об этом хозяйку джонки. Узнав о том, что соседи собираются ей помочь, она очень обрадовалась и сразу же перестала плакать. Было уже поздно, поэтому она не явилась сама, чтобы выразить свою благодарность, а передала через матроса. Как только рассвело, вдруг послышались несмолкаемые крики. Выбежав на нос джонки, Тан-Ао, Додзюгун и Линь-Джи-Ян увидели, что на берегу стоит толпа разбойников. Их было не меньше сотни. Вооруженные, в башлыках, с вымазанными сажей лицами, здоровые и крепкие, они громко орали: «Давайте выкуп, живо!» Увидав разбойников, Тан-Ао и его друзья страшно испугались. Упав на колени, Линь-Джи-Ян взмолился, обращаясь к предводителю разбойников: «О, государь, я ничтожный торговец, на моей джонке я почти не имею товаров, у нас и денег-то нет достаточных, чтоб почтительно поднести вам, молю вас пощадить нас и оставить в живых». Предводитель разбойников рассвирепел. «Добрым словом тебя, видно, не возьмешь, но так прощайся с жизнью!» Заревел он и, взмахнув мечом, побежал к джонке. И вдруг он упал, сраженный пулей, выпущенной из соседней джонки. Как натянутая струна звенела тетива арбалета, ша-ша-ша свистели пули, как дождь, летевший на берег. Ни одна не миновала цели, от каждого выстрела падала по человеку. Взглянув на соседнюю джонку, Тан-Ао увидал, что на носу ее стоит красавица с голубым шелковым платком на голове, в зеленой куртке и лиловых штанах. В левой руке она держала арбалет, а в правой — горсть пуль. Оставшиеся в живых разбойники в ужасе разбежались. Перейдя на соседнюю джонку, Тан-Ао, Додзюгун и Линь-Джи-Ян поблагодарили девушку за то, что она спасла их, и спросили, как ее зовут. Поклонившись, девушка ответила: «Моя фамилия Джан. Предки мои родом из Поднебесной империи. Позвольте же мне узнать, как вас зовут, господа, откуда вы родом?» «Моих товарищей зовут Додзюгун и Линь-Джи-Ян», — ответил Тан-Ао. «А меня зовут Тан-Ао. Мы тоже из Поднебесной империи». «Уж не мой ли вы дядя Тан из Линнани?» — спросила девушка. «Да, я из Линнани», — ответил Тан-Ао. «Но почему вы называете меня дядей?» «Когда-то в Чан-Ане мой отец побратался с вами и с дядями Ло и Вэнем. Неужто вы забыли об этом?» — сказала девушка. «Нас было несколько побратимов, но и кто ни из нас не носил фамилию Джан?» — ответил Тан-Ао. «Я боюсь, что вы ошиблись. Моя фамилия на самом деле Сюй, а зовут меня Лижун. Отца моего звали Цзингун. Так как брат его Цзинье попал в беду, отцу моему пришлось скрываться. И он, изменив фамилию на Джан, бежал с семьей за море и стал торговцем. 3 года тому назад мои родители скончались, и я стала думать о возвращении на родину, но, не зная, как там обстоят дела, не решалась действовать вслепую и продолжала вести торговлю.